Глава 62. Клим. Мне редко снятся сны. Так было с самого детства. Обычно отключаюсь ночью без сил, а утром воскресаю с полным зарядом. Но сегодня все те редкие минуты, пока сплю, Морфей показывает в голове необычное кино. В нем я и Диана. Мы заперты в каком-то здании, пытаясь найти выход, мечемся между этажами. Не доверяя проржавевшим лифтам, спускаемся по ветхим деревянным ступеням. Иногда проваливаемся, теряем друг друга, ударяемся о перила и сбиваем колени в кровь. После этого сна на утро я вымотан и разбит. Не хочу никуда ехать, не могу оторваться от Дианы и почти готов плюнуть на дела. Перед глазами те гребаные коридоры, выскальзывающие из моих рук ладони Дианы, а за грудиной знакомая тоска. От нее не просто плохо, по-настоящему хреново, словно я вновь могу потерять свое счастье. По прежнему сценарию ты сейчас должен положить на тумбочку пачку денег и уйти в душ, вырывает из гнетущих мыслей Диана. Я на тебя все имущество перепишу. Лежим дальше. Клим, у меня скоро пролежни появится. Дай хоть перевернуться. Моя горячая воительница, та самая, что полночи объезжала член, бьет локтем в ребра и недовольно фыркает. Еще минуту, мне мало. Спустив левую руку вниз, начинаю мять роскошный зад. Несколько часов назад это здорово помогало. Стоило Диане отстраниться или попытаться включить сонное динамо, качественный массаж попки тут же возвращал ее под мой бок и делал послушной. Никогда еще выражение «все через задницу» не играло такими красками. Однако сейчас способ не действует. «Я уже вся истисканная!» Диана шлепает меня по ладони. «На пятой точке, небось, живого места не осталось. Сплошной синяк. И плечо болит. Отлежала». С пятой точкой все в полном порядке. Такая же сладкая и вдувабельная, как вечером. Опрокинув свою женщину на спину, нависаю сверху на вытянутых руках. Такое ощущение, что у тебя тоже секса 2 года не было. С тобой не было. Остальное не то. Ты еще в любви признайся. Диана смахивает со лба прядь волос и пытливо смотрит мне в глаза. Снова. Кто-то с первого раза не расслышал. Ночь была насыщенной, вдруг показалось. Она закусывает губу. Такая большая девочка, словно зависима от этих 3 слов. С удовольствием повторю. Наклонившись, быстро целую. Только после тебя. Что? Или подставляй попку. Я зачту за признание. Оскаливаюсь. Ты... Диана сглатывает. Ты самый невозможный мужчина на свете! В попочку. «Самый наглый, самый беспринципный и...» Серые глаза вдруг вспыхивают, и, перевернувшись на живот, Диана игриво оттопыривает свой охрененный зад. «И любимый», — завершает она, пока я пытаюсь успокоить взбесившегося младшего. «Напомни, чтобы я купил себе набор для реанимации. Вместо того, чтобы снова смять целую роскошную полушарие и чуть с него от боли в паху». «Ночью ты казался выносливым», — звучит со стоном. От таких признаний можно сдохнуть. Так как насчет повторения? Скажи. Диана с такой улыбкой смотрит на меня через плечо, словно мы не трахались всю ночь, а проводили шаманский обряд, превращали правильную, интеллигентную молодую женщину в опасную ведьмочку. Люблю. Мажу языком по пояснице. Себя. Качнувшись на руках вверх, целую в уголок губ. Сам не понимаю, почему, но дико хочется услышать такое же признание. Еще раз. Только от этой женщины. Но не успевает Диана открыть рот, как в дверь стучат. «Клим Александрович!» Я узнаю голос своего ночбеза. «Через час заседания земельной комиссии. Клиент выехал из дома Исаева. Больше никаких препятствий. Нужно брать».